Матушка все еще спала. И первой меня увидела Эмми, которая сильно отругала меня, отмыла от грязи и дала чистый фартук. Увидев мои синяки и царапины, матушка больше испугалась, чем рассердилась. Она выразила надежду, что урок не прошел для меня даром, и заставила пообещать, что я никогда впредь не полезу на ограду. Каковое обещание я дала с полной готовностью. Я по-прежнему боялась, как бы не обрушилась еще часть утеса. А вдруг наш дом ухнет вниз среди ночи? Но поскольку шума осыпи никто не слышал, все решили, что мне просто померещилось. Я старалась не выдавать своего потрясения, но всякий раз, закрывая глаза, вновь оказывалась там, на почти отвесной стене обрыва. И наутро встала такая бледная, что матушка всполошилась, уж не приключилась ли со мной какая хворь. Хотя я намного охотнее предпочла бы сесть с ней за уроки. Мне пришлось улечься обратно в постель и за неимением других занятий мрачно размышлять о содеянном. Не закричи на меня, Розина, я бы точно погибла. С другой стороны, если бы она не насмешничала надо мной, не дразнила трусишкой, я бы и близко не подошла к обрыву. Немного погодя, я выскользнула из постели, встала перед зеркалом и принялась бронить свое отражение. Мол, как ты могла подначить меня на такое опасное дело? Я ведь могла разбиться насмерть, — кричала я, когда вдруг за спиной Розины. Я не сразу сообразила, что просто в зеркале появилась моя матушка, глядящая на меня с неподдельным испугом. «Джорджина, что ты делаешь?» «Да так, играю в шарады, мамочка», — запинаясь, пролепетала я. Что такое шарады, я представляла смутно. Но точно знала, что в этой игре, среди прочего, надо изображать разных других людей. Но ты кричала на свое собственное отражение, называла его Розиной и сказала, что могла разбиться насмерть. «Розину я просто выдумала, мамочка. Я сочинила историю и рассказывала самой себе». «Джорджина...» Опустившись на колени, матушка нежно, но крепко взяла меня за плечи и повернула к себе. «Я не сержусь. Но ты должна сказать мне правду. Твои разговоры с зеркалом — это не полезно для тебя. И что такое ты говорила про разбиться насмерть? Это имеет какое-то отношение к твоему вчерашнему падению со стены?» «Да, мамочка», — призналась я, и, чтобы отвлечься от покаянных мыслей о своем ужасном поступке, принялась рассказывать про Розину. Как я придумала себе сестру из зеркала, и как именно Розина, девочка храбрая и безрассудная, подначила меня залезть на стену. Все время, пока я говорила, матушка смотрела на меня с возрастающей тревогой. Наконец, я неуверенно умолкла. «Но почему ты называешь ее Розиной?» В матушкином голосе прозвучали нотки страха, каких я никогда прежде не слышала. «Не знаю, мамочка», — беспомощно пробормотала я. «Так, само придумалось». «Понятно». Она немного помолчала. «Джорджина, милая, тебе не следует больше играть в эту игру. Это вредно для тебя, как я уже сказала. Беспокоить тетю Вайду нам нет необходимости. Но я не сомневаюсь, она сказала бы тебе то же самое. Я попрошу мистера Ноукса убрать зеркало, когда он придет в субботу, а ты должна пообещать, что больше так не будешь делать. Если тебе очень-очень захочется, приди и скажи мне. Я не стану сердиться, честное слово. А если ты чувствуешь себя одинокой, мы найдем тебе друзей». «Тебе гораздо полезнее играть со всамделишными друзьями, чем...» Фраза осталась незаконченной. Я себя одинокой не чувствовала. Но согласилась, что хорошо бы мне завести всамделишных друзей, а потом заявила, что уже достаточно оправилась, чтобы заняться уроками. Несмотря на свое обещание, один раз я все-таки попыталась вызвать Розину, прежде чем зеркало убрали. Но увидела в нем лишь себя, бледную и взволнованную с синяком на лбу. И хотя матушка не задавала мне больше никаких вопросов, я еще довольно долго замечала, что она украдкой наблюдает за мной с тревогой в глазах. К обрыву я больше не приближалась и скоро забыла Розину. Даже пережитый тогда ужас постепенно померк в памяти, под конец превратившись в подобие смутного воспоминания о дурном сне. Но сейчас, в палате психиатрической лечебницы, где я опять сидела на кровати, хотя совершенно не помнила, как садилась, мне не давала покоя мысль о странной матушкиной реакции на мой рассказ про Розину. Почему она так испугалась? Решила ли, будто Розина что-то вроде призрака? Может, у меня была сестра, которая умерла? Нет, матушка непременно рассказала бы мне. Но вот наследственное безумие — совсем другое дело. Про него она, конечно же, не стала бы мне рассказывать. Даже если... Вернее, особенно если опасалась, что моя одержимость зеркалом является первым признаком душевной болезни. Единственным другим известным мне родственником был брат тети Вайды, мой двоюродный дедушка Джозайя, каждые 2-3 года приезжавший к нам на недельку в сентябре. Он был моложе сестры, но выглядел гораздо-гораздо старше. Совершенно лысый, если не считать реденькой бахромы седых волос на затылке, с белоснежными усами и такой сутулой, что казался мне горбуном. Узкая выступающая челюсть в сочетании с сухощавой сгорбленной фигурой придавали дяде Джозайе отчетливое сходство с обезьяной. Он носил толстые очки и при чтении пользовался лупой. Держался он всегда вежливо, но очень замкнуто. Вы могли просидеть вместе с ним целый вечер и под конец осознать, что за все время он не произнес и двух слов. Впрочем, молчание его имело благодушный характер. Во всяком случае, мне так казалось в детстве. Он изредка поглядывал на меня поверх очков и слабо улыбался. Однако ко времени, когда я переехала к нему жить, дядя Джозайя наверняка едва меня помнил. Мамин отец, Джордж Редфорд, всю жизнь прослуживший в казначействе, был младшим из 3 детей в семье. Матушка охотно рассказывала про свое детство в Клэпхэме и про своих старших братьев Эдгара и Джека. Какими красавцами они смотрелись в военной форме, когда приезжали домой и расхаживали по дому, громко звеня шпорами и саблями. Как потом они решили податься в Новый Южный Уэльс в надежде сколотить состояние. И как моя бабушка Луиза, не в силах вынести разлуки с ними, в конце концов тоже поехала жить в Новый Южный Уэльс. А мама осталась в Клэпхэме с моим дедушкой, который скончался вскоре после того, как она вышла замуж за моего отца. Сама матушка умерла прежде, чем я осознала, что она всегда рассказывала только про своего отца или про братьев, повторяя одни и те же забавные истории про передряги, в которые попадали Эдгар с Джеком, и почти ничего не рассказывала про себя. Однако из разных язвительных замечаний, оброненных тетей Вайдой в последующие годы, у меня составилась совсем другая картина. Луиза Редфорд была тщеславной, ограниченной женщиной, превратившей в ад жизнь своего мужа. Бедный Джордж никогда не отличался твердостью характера и слепо обожавший своих сыновей, сколь бы дурно те ни вели себя, а к дочери, не питавшей никаких материнских чувств. Моя матушка была любимицей Джорджа, и Луиза не могла ей этого простить. «Если бы бедняжка могла загадать одно единственное волшебное желание, — однажды сказала тетя Вайда, — она попросила бы для себя способности становиться невидимой». Тетушка утверждала, что не знает, почему Эдгар и Джек уехали в Австралию, но не раз намекала, что они оставили военную службу при довольно темных обстоятельствах. Луиза настаивала на том, чтобы последовать за ними. Иного мальчики не заслуживают. Но матушка решительно отказалась ехать, и мой дедушка, воодушевленный примером дочери, тоже отказался. Таким образом, семья раскололась. По словам тети Вайды, Луиза даже ни разу не написала им из Австралии. Единственным портретом, хранившимся у моей матери, был миниатюрный портрет ее родной бабушки со стороны отца, которую она в живых не застала. Миниатюра изображала очаровательную молодую женщину с затейливо завитыми белокурыми волосами, но не передавала никакого индивидуального характера. Хранилась та в шкатулке для украшений вместе с восхитительным собранием колец, кулонов, бус, браслетов, ожерелий и серег. По словам матушки, не имевших ни малейшей ценности, но мне казавшихся драгоценным кладом. Однако одна по-настоящему дорогая вещь у нее все же была. Брошь, подаренная ей отцом на совершеннолетие. Уже после его смерти матушка узнала, что он заплатил за нее 100 фунтов. Гораздо больше, чем мог себе позволить. Брошь представляла собой серебряно-золотую стрекозу, почти 2 дюйма в поперечнике, с маленькими рубинами вместо глаз и рубином покрупнее, окруженным крохотными бриллиантами, в каждом из 4 крылышек. Еще более мелкие бриллианты усеивали серебряный стрекозиный хвост, а ножки и усики насекомого были из чистого золота. Когда матушка прикалывала брошь к платью, длинная золотая булавка полностью скрывалась под тканью, и казалось, будто стрекоза присела отдохнуть у нее на груди. Про своего отца я знала еще меньше. Портретов Готфри Ферреса я никогда не видела, и о наружности его имела лишь самое смутное представление. С бородкой. Но ведь большинство мужчин носит бородку. Темноволосый, но ведь у большинства мужчин волосы темные. Высокий, но не слишком. Привлекательный, но не из ряда вон. В детстве я довольствовалась любыми матушкиными рассказами про отца. А она в основном вспоминала, как они жили в Лондоне после свадьбы, как он пользовал бедняков в Кларкенвелле и каким хорошим, заботливым и добросовестным врачом был. Но почему-то составить сколь-либо отчетливое впечатление о нем у меня не получалось. Папины родители, по словам матушки, умерли еще до того, как она с ним познакомилась. А если у него были братья или сестры, дяди или тети, то она никогда о них не упоминала. Откуда мне знать? Может, вся его семья содержалась в Бедламе? В возрасте 8 или 9 лет я начала понимать, что разговоры о моем папе, а особенно об их жизни в Нетлфорде, где он так долго оправлялся от болезни, причиняют матушке боль, хотя она изо всех сил старалась не показывать своих чувств. Поэтому я постепенно перестала расспрашивать про него. Живи мы с ней одни, возможно, я проявила бы больше настойчивости. Но наша маленькая семья, обитавшая в коттедже под Ниттоном, казалась мне совершенно полной, а внезапная смерть матери, ставшая для меня страшным ударом, вытеснила из моей головы всякие мысли об отце. Я столь глубоко погрузилась в воспоминания, что вздрогнула от неожиданности, услышав голос Беллы, которая появилась в дверях и сообщила, что мистер Мардант желал бы повидать меня, если я достаточно хорошо себя чувствую. Я не увязала имя с прощальной репликой доктора Стрейкера и неохотно согласилась, решив, что меня хочет осмотреть еще один врач. Однако молодой человек, минуту спустя возникший на пороге палаты, внешне походил скорее на поэта, нежели на медика. Он был примерно одного роста с доктором Стрейкером, но худой, почти изможденный, с густыми каштановыми волосами, довольно длинными и разделенными на прямой пробор посередине головы. В темно-коричневом бархатном костюме, белой сорочке с отложным воротником и полосатом галстуке. Свет из окна падал прямо на лицо, освещая тонкие нервные черты и темные влажные глаза. «Мисс Феррес?» «Я Фредерик Мордаунд, помощник доктора Стрейкера. Он попросил меня заглянуть к вам». Имя Мордаунд отозвалось в памяти слабым эхом, подобным отзвуку далекого колокола, но уже в следующий миг оно бесследно растворилось в волне облегчения, захлестнувшей меня при словах «мисс Феррес». — говорил молодой человек тихим нерешительным голосом, словно мы с ним находились не в больничной палате, а в светской гостиной. Я пригласила его присесть, но он продолжал неловко стоять в дверях. «Пожалуй, не стоит», — заикаясь, пробормотал мистер Мордаунд. «Я не врач, и мне не пристало. Тут совсем рядом гостиная, камин разожжен, и я подумал, если вы уже достаточно окрепли, мы могли бы...» Через 20 минут я шла по полутемному коридору, не совсем твердой походкой, но без помощи Беллы. Девушка постаралась привести меня в приличный вид, и хотя я по-прежнему ощущала себя страшно грязной, голубое шерстяное платье Люси Эштон сидело на мне как влитое. Мистер Мордаунд ждал у окна в комнате немногим больше моей, но оснащенный диванчиком и двумя потертыми кожаными креслами, стоящими по обе стороны от камина. Серые обои с вертикальными темно-зелеными полосами вызывали в воображении образ зарешетченной тюремной камеры с закопченными дымом стенами. Над каминной полкой висела выцветшая гравюра со сцены охоты. «Мы с вами уже встречались прежде, мисс Феррес», — сказал молодой человек, когда мы уселись у камина. «Именно я принял вас в клинику. Под именем Люси Эштон», — добавил, слегка покраснев. «Но вы меня не помните, верно?» «Да, сэр, не помню». «Позвольте спросить, что вам сказал обо мне доктор Стрейкер?» «Мне известно, что вы перенесли тяжелый припадок и полностью утратили память о последних нескольких неделях. И что вы предпочитаете, чтобы вас называли мисс Феррес?» «Я и есть мисс Феррес», — перебила я. «Полагаю, доктор Стрейкер показал вам телеграмму?» «Боюсь, да, но, мисс Феррес, я здесь не для того, чтобы ставить под сомнение ваше... В смысле, я не имею такого права, ведь я не медик. Доктор Стрейкер просто считает, что беседа в непринужденной обстановке поможет вам вспомнить». Молодой человек сделал порывистый жест и тут же смущенно сцепил руки. «Мистер Мордаунд», — твердо произнесла я, — «хотя я не в силах объяснить произошедшее со мной, вы должны понять, что телеграмма — это какая-то ошибка или мошенничество, и что я непременно уеду домой в понедельник». Он пробормотал несколько слов, явно призванных меня успокоить, но больше ничего не сказал. «Позвольте спросить», — продолжала я, — «какое впечатление я произвела на вас, когда появилась здесь?» «Ну...» — начал он снова краснея. «Вы казались очень взволнованной и испуганной, как многие пациенты в первый день своего пребывания в клинике, но исполненной решимости поговорить с доктором Стрейкером и ни с кем другим, о срочном деле конфиденциального характера, как вы выразились. А кроме того, что вы записали... Я еще что-нибудь говорила о том, почему сюда приехала?» «Нет, мисс... мисс Феррес, не говорили. Вообще вы держались так, словно... как бы поточнее сказать, словно вы автоматически повторяете зазубренный урок, но ваши мысли где-то далеко. А потом... Вы говорили доктору Стрейкеру, что видели меня бродящей по территории?» «Да, видел. И даже издалека вы выглядели положительно несчастной. Один раз я подошел и спросил, не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Он просительно посмотрел на меня, будто надеясь, что я его вспомню. Я собиралась спросить, что же я ему ответила, но тут вошла Белла с подносом. «Уже почти полдень», — промолвил мистер Мордаунд. «И я подумал... Вы не откажетесь? Я взял на себя смелость заказать легкий ланч». Я осознала, что впервые за время своего пребывания в лечебнице я по-настоящему голодна. Странно было сидеть у камина, прихлебывая чай и поглощая бутерброд с креветками. В обществе этого привлекательного молодого человека. Внезапно в душе моей всколыхнулась надежда. Почему бы мне просто не сказать, что я уже совершенно оправилась, и мне нет никакой необходимости ждать возвращения доктора Стрейкера? Я помнила, что денег у меня нет, но, может, он даст мне взаймы на дорогу до Лондона. «В чем состоит ваша работа у доктора Стрейкера, мистер Мордаунд?» — поинтересовалась я. «Главным образом, мисс Феррес, я отправляю обязанности секретаря. Как вы понимаете, у нас здесь не в проворот бумажной работы. Но доктор Стрейкер не только умнейший, а и добрейший человек. Сколько я себя помню, он всегда был мне вместо отца». «Вы знали его еще до того, как приехали сюда?» «Нет, мисс Феррес, я здесь родился». «Значит, ваш отец был врачом?» «Нет, душевно больным». Я ошеломленно уставилась на него. «Ваш отец содержался здесь?» «Да, все последние годы своей жизни». «Видите ли, мисс Феррес, Трегонан Хаус стал психиатрической клиникой всего лишь лет 20 назад, а до этого был моим родовым домом». «Вашим домом?» «Да». «Мордаунты жили здесь с 1720 года, когда мой прапрадед женился на представительнице рода Трегганонов. То был союз двух богатых семей, укрепивший положение обеих, а также соединивший две родословные линии, отмеченные сильной наследственной предрасположенностью к меланхолии, маниакальным состоянием и умопомешательству. Мой дед Джордж по прозвищу «Бесноватый Мордаунд», самый безумный из всех моих предков, промотал львиную долю фамильного состояния. И из его детей один только мой дядя Эдмунд избежал тяжелой душевной болезни. Но мне не следует вести такие разговоры. «Нет-нет, продолжайте, пожалуйста», — попросила я. «А жива ли ваша матушка, позвольте спросить?» «Не знаю», — ответил мистер Мордаунд. «Я ее почти не помню. Она сбежала с другим мужчиной, когда мне было 4 года. И можно ли ее винить?» Он говорил без всякой обиды, и сердце мое преисполнилось сочувствия. «Очень жаль это слышать. А братья и сестры у вас есть?» «Нет. Мы с дядей Эдмундом единственные живые Мордаунты, во всяком случае, в этой злосчастной ветви семейства. Здоровье моего дядюшки быстро ухудшается. Боюсь, ему недолго осталось». «Ваш дядюшка тоже обитает здесь?» «Да, у него комнаты на первом этаже, но в последние дни он почти не выходит». «А как вы воспитывались?» «Меня вырастил дядя Эдмунд. Он платил за мое частное обучение на дому, и я всем ему обязан. Ему и доктору Стрейкеру. Они подружились во время учебы в Оксфорде. Доктор Стрейкер уже тогда глубоко изучал душевные недуги, а дядя Эдмунд поклялся сделать все возможное для того, чтобы снять родовое проклятие, как он выражается. Они мечтали основать психиатрическую клинику на принципах гуманизма и просвещения, наподобие Йоркской лечебницы для душевнобольных. Вы о ней слышали?» Я не слышала, но кивнула, не желая прерывать мистера Мордаунта. Вступив во владение поместьем, дядя Эдмунд учредил психиатрическую клинику Трегонон и назначил доктора Стрейкера на должность главного врача. Дядя верил в него безоговорочно, хотя он и практиковать-то тогда еще толком не начал. Денег едва хватило, чтобы заплатить за лицензию. Мой дядя, хотя он совершенно не склонен к легкомыслию, частенько говорил: «Раз уж здесь все равно сумасшедший дом, так давайте хотя бы превратим его в коммерческое предприятие». И вот уже много лет дело процветает. Построена значительная часть нового здания, что не может не радовать. Правда, я бы предпочел, чтобы все здесь пришло в упадок за отсутствием пациентов», — добавил он с неожиданной горячностью. «А вы, мистер Мордаунд, почему вы решили работать здесь?» «Фамильное проклятие, мисс Феррес. Я страдаю приступами острой меланхолии. Я не смог завершить учебу на медицинском факультете, и доктор Стрейкер взял меня к себе в помощники. Здесь, по крайней мере, от моей болезни есть некоторая польза. Я легко нахожу общий язык с пациентами. Мне иногда кажется, мисс Феррес, что я светский брат некоего странного религиозного ордена. В Бога мы больше не верим, но по-прежнему уповаем на чудеса. Хотя доктор Стрейкер не согласился бы со мной. «Но разве вам не жилось бы лучше? Я чуть не сказала где угодно, только не здесь. Но вовремя спохватилась. В обществе». «Естественное предположение, мисс Феррес. Но мой долг — трудиться здесь. Я стал необходим доктору Стрейкеру, а кроме того...» Мистер Мордаунт отвел взгляд и покраснел. «Интересно, что он собирался сказать?» «А вы, мисс Феррес...» После паузы промолвил он, «Может, теперь и вы расскажете что-нибудь о себе? Насколько я понял, вы росли на острове Уайт?» Поначалу неуверенно, а потом все живее я принялась рассказывать об эпизодах прошлого, всплывших в моей памяти утром, однако о своей одержимости разиной и зеркалом я благоразумно решила умолчать. Мистер Мордаунт слушал внимательно, а когда я описывала тетю Вайду, улыбался. Мне вдруг подумалось, что, невзирая на безвременную смерть матушки, детство у меня было гораздо счастливее, чем у него. «Ваша матушка всегда болела?» — спросил он. «Я имею в виду с малолетства?» Вопрос всколыхнул в моей душе печальное воспоминание. Я никогда не считала матушку больной. В детстве мне казалось в порядке вещей, что ей надо много отдыхать, поскольку она слабая. А когда мне, объятой первым приступом горя, сообщили, что она страдала сердечной болезнью, я предположила, что так было всегда. И лишь годы спустя, после матушкиной кончины, я задала тете Вайде точно такой вопрос.